Глава третья. «Вот и все», — согласился с ними Грамотей. «Хотя я на это что-то слабо надеюсь. Уж если это создание Кляксича забрало себе в голову получить этот самый орден, вряд ли оно так просто возьмет да и оставит нас в покое». И не успел Грамотей это все сказать, а Листик-Ластик ему поддакнуть, как перед ними оказался всадник на коне. «Грамотей!» — крикнул всадник еще издали. «Ты должен вмешаться! Так просто не может быть! Это же недопустимо!» «Кто это?» — удивились Аля и Антон. «Конюх и конь из 118-го упражнения на 44-й странице», — объяснил Грамотей. «Что случилось?» — обратился он к вновь прибывшим. «Бесчинство и самоуправство!» — отвечал конюх, слезая с коня. «У меня сегодня день рождения. Стол накрыт. Самовар кипит. Я пригласил на праздник всех своих родственников. Должны были прийти все мои родственные слова. И коновод, и коновал, и конница, и конюшня, и даже старинное слово «коновесь». «И что же?» — спросил Грамотей. «Да только я вышел во двор за самоваром, возвращаюсь, а перепут...» «И когда он успел забежать в дом?» «Так что перепут?» «Да усадил за стол не поймешь кого. Тут и кондуктор, и кондитер, и конец, и концерт, и целая орава конфет. Они почти все угощения слопали». А перепут кричит: «Они все на кон начинаются, это и есть твои родственники». «А это никакие не родственники. Родственники — это те, у кого общая часть и по смыслу одинаковая». «Эта общая часть называется корень слова», — солидно добавил Антон. «Недаром же у него по-русскому твердая пятерка». «Пошли наводить порядок», — потребовал Грамотей. Все спешно двинулись на 44-ю страницу. А там, в доме у кониха, шло веселье. Незваные гости распевали: «Я конфета, ты конфета, знаешь, как прекрасно это! Побывай-ка на концерте, получи билет в конверте! Перепут наш молодец, тут и песенки, конец!» Перепута, правда, нигде не было видно. «А ну, все марш из-за стола!» — закричал на них Грамотей. «Вон отсюда сейчас же! Всех выгони из учебника, самозванцы! Сделайтесь нищими бродягами! Будут вас в объявлениях на стенке клеить, тогда узнаете!» Самозванные гости притихли и один за одним стали выбираться из-за стола и робко протискиваться к двери. Конюх быстро все убрал и снова красиво накрыл стол. А тут и родственники, однокоренные слова, подоспели. И пошли разговоры и тосты. Конюх наполнял бокалы самым натуральнейшим клюквенным соком. Пир продолжался долго. Под конец хозяин предложил: «Ну что же, споем, что ли, нашу любимую? Про лису?» «Споем, споем!» — подхватили все за столом. «Какую такую лису?» — спросила Аля. «Это же все родственники с корнем слова «кон». А при чем тут лиса?» «Сейчас поймешь», — загадочно улыбнулся Грамотей. Все дружно запели. «Под кустом сидит лиса, у лисы блестят глаза. Что же нужно тут лисе? Догадайтесь быстро все. Мы взглянули на лису, на пушистую красу. Трусит заинька косой, если встретиться с лисой. Эту песню о лисе мы пропели хором все». «Понял?» — обратился Грамотей к Антону. «Понял», — отозвался Антон. «Это песенка о падежных окончаниях. Окончание — это изменяемая часть слова. Оно служит для связи слов в предложении», — подхватила Аля. Надо заметить, что все это время Листик-Ластик где-то пропадал. Никто не заметил, когда и куда он девался. Все продолжали петь и веселиться, когда он ворвался в дом к конюху, вопя и отчаянно размахивая руками. «Приставки украли! Окончания украли! Остались только корни и суффиксы!» «Какие приставки?» — удивился Грамотей. «Кто украл?» «Украл перепут!» — тараторил, задыхаясь, Листик-Ластик. «Украл и куда-то попрятал. И вот на 49-й странице...» «Что еще там на 49-й странице?» «Там бегают какие-то странные слова и пищат». «Ничего не понимаю. Бегом на 49-ю страницу», — позвал Грамотей Алю и Антона. «Помогите мне разобраться, кто там и почему пищит». На 49-й странице действительно происходило что-то странное. Шесть слов, каждое из которых было похоже на другое, как близнец, беспорядочно кружились по лужайке, словно все шестеро потеряли что-то и никак не могут найти. «Где? Куда пропали? Куда он их подевал?» — пищали они. Почему пищали? Да очень просто. Потому что каждое из них было не что иное, как слово «писк». «Остановитесь хоть на минутку!» — крикнул им Грамотей. Но те, не слушая его, продолжали бегать и пищать. «Вы что-нибудь понимаете?» — обратился Грамотей к Але и Антону. «Нет, пока нет», — отозвался Антон. «Надо поразмыслить», — сказала Аля, впадая в глубокую задумчивость. «Нашла!» — вдруг воскликнула Аля. «То есть не нашла пока, но догадываюсь. Это же и есть слова без приставок. Понимаете?» — торопливо объясняла она. «Ведь при помощи приставок образуются новые слова. И при помощи суффиксов тоже. Суффиксы остались. К. А приставки где? Нету их. Поэтому невозможно определить, что же это за слова. Надо срочно разыскать украденные приставки». «А где ты будешь их искать?» — недоверчиво заметил Антон. «Не знаю, где», — ответила Аля. «Вон там, за лугом, лес. В лесу что хочешь можно спрятать». Все согласились, что в этом соображении что-то есть, и направились к лесу. Впереди шествовал Грамотей, за ним в припрыжку Листик-Ластик, дальше Аля и Антон. Все шесть писков, перестав пищать, тоже устремились следом. В лесу было сумрачно. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь густые кроны кленов, вязов и ольхи. «Ну, и где же тут могут быть запрятаны приставки?» — спросил Грамотей. В голосе его звучали безнадежные нотки. «Сейчас подумаем», — отозвался Антон. «Вряд ли перепут положил их на виду. Значит, надо искать где-нибудь в укромных местах». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Аля. «Я и сам не знаю», — признался Антон. «Нет, впрочем, знаю», — возразил он самому себе. «Вернее, могу предположить». «И что же ты можешь предположить?» — с некоторой иронией поинтересовался Грамотей. «Я что-то ничего предположить пока не могу». Листик-ластик тем временем бегал кругами, точно собачонка, заглядывая под мелкие кустики, листья отцветших ландышей и костяники. Все шестеро бесприставочных сбились в кучу и попискивали еле слышно, чтобы не мешать думать остальным. «Лесные звери ведь где-то прячутся, не так ли?» — размышлял Антон вслух. «Конечно», — подхватила Аля, — «в дуплах, в норах». «Так», — сказал Грамотей, — «вы, пискуны, оставайтесь здесь, на опушке. Вы будете только мешать своим пискам. Листик-ластик, побудь с ними тут. А мы втроем отправимся на поиски. Поймать бы этого перепута-плута, да проучить хорошенько. А то нашкодит и удирает, и удирает». Поисковая партия углубилась в лес. В лесу было сумрачно. Солнце едва пробивалось сквозь разросшиеся кроны кленов, мрачные густые ветки елей и ольшаника. Где же тут, спрашивается, могут быть приставки? Барсучья нора отыскалась довольно быстро. Вот только вопрос, дома ли барсук, ведь если дома, то соваться туда опасно. «Есть тут кто?» — крикнул Грамотей, наклоняясь к норе. Оттуда донесся какой-то неясный шорох. «Я спрашиваю», — повторил он снова погромче, — «есть тут кто?» «Я...» — откликнулся кто-то тихим, робким голосом. «Кто это я?» «Я — приставка «за». «Ого!» — обрадовался Антон. «Клюнула!» «Вылезай оттуда!» — скомандовал Грамотей. «Я боюсь», — отвечала «за». «Перепут сказал, если я вылезу, он превратит меня в предлог, и я буду слоняться сама по себе, неприкаянная, всю свою жизнь». «Нету тут никакого перепута!» — гаркнул Грамотей в темноту барсучьей норы. «Ничего не бойся и выходи!» Через минуту из норы вылезла перепуганная, дрожащая приставка «за», со страхом оглядываясь по сторонам. «Его правда тут нет?» — спросила она шепотом. «Нету, нету, успокойся», — заверил ее Грамотей. «Где остальные?» — спросил он. «Не знаю. Он их всех, наверное, попрятал. Меня он сунул в барсучью нору первой. Я чуть не задохнулась. Там так душно». Все, во всяком случае, поняли, что они на верном пути. И в самом деле приставки быстро отыскались. «Под» — в беличьем дупле, «при» — в совином, «от» — в норе лисьей, «вы» — в мышиной норке. А «пери» им удалось обнаружить, раскопав кротовую горку. «А окончание где?» — спросил Грамотей. «Не знаю», — прохныкала приставка «за». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- лавке, как елочные игрушки, покачивались буквы «А». «Вот они!» — обрадовалась приставка «От». «Как же их оттуда достать?» — подумал вслух Грамотей. «Расплюнуть!» — заявил Антон. Он был большим мастером лазать по деревьям. «Раз, два, три!» — и все буквы «А» лежат на земле. Аля наклонилась к ним и заботливо их развязала. «Ну, на этот раз наша взяла», — обрадовался Грамотей. Все быстренько вернулись на опушку, где по-прежнему печально попискивали обокраденные слова, и прямо на траве сидел грустный листик-ластик. Радости-то сколько было, радости-то! Писк тут же прекратился, и на лужайке заплясали и закружились в веселом танце целые, вполне осмысленные слова. Записка, приписка, подписка, отписка, выписка и переписка. «Вот какое огромное значение имеют приставки», — наставительно сказал Грамотей. «Каждая приставка образует слово, совсем новое по смыслу. Недаром же перепут на них кинулся».